В главную комендатуру местечка патрули полевой жандармерии поминутно приводили то одну, то другую запуганную еврейскую душу. За распространение неверных и ложных слухов несчастных евреев избивали в кровь и отпускали с выпоротой задницей домой. Итак, Швейк попал в эту сутолоку и попробовал разыскать свою маршевую роту. Уже на вокзале, в этапном управлении, у него чуть было не возник конфликт, когда он подошел к столу, где солдатам, разыскивающим свою часть, давалась информация, какой-то капрал раскричался, не хочет ли Швейк, чтобы капрал за него разыскал его маршевую роту. Швейк сказал, что хочет лишь узнать, где здесь, в местечке, расположена 11-я маршевая рота 91-го полка такого-то маршевого батальона. «Мне очень важно знать», — подчеркнул Швейк, — «где находится 11-я маршевая рота, так как я ее ординарец». К несчастью, за соседним столом сидел какой-то штабной писарь. Он вскочил, как тигр, и тоже заорал на Швейка. «Свинья окаянная, ты ординарец и не знаешь, где твоя маршевая рота!» Не успел Швейк ответить, как штабной писарь исчез в канцелярии и тотчас же привел оттуда толстого поручика, который выглядел так почтенно, словно был владельцем крупной мясной фирмы. Этапные управления служили одновременно ловушками для слоняющихся, одичавших солдат, которые, вероятно, были не прочь всю войну разыскивать свои части и околачиваться на этапах, а всего охотнее стояли в очередях в этапных управлениях у столов, над которыми висела табличка «Минагегельд» — «Деньги на питание». Когда вошел толстый поручик, старший писарь крикнул «Хаптахт!» «Смирно!» — а поручик спросил Швейка. «Где твои документы?» Швейк предъявил документы, и поручик, удостоверившись в правильности маршрута Швейка от штаба к роте, вернул ему бумаги и благосклонно сказал капралу, сидевшему за столом. «Информируйте его!» И снова заперся в своей канцелярии. Когда дверь за ним захлопнулась, штабной писарь Фельдфебель схватил Швейка за плечо и, отведя его к дверям, информировал следующим образом. «Чтобы духу твоего здесь не было, вонючка!» И Швейк снова очутился в этой суматохе. Надеясь увидеть какого-нибудь знакомого из батальона, он долго ходил по улицам, пока, наконец, не поставил все на карту. Остановив одного полковника, он на ломаном немецком языке спросил, «Не знает ли господин полковник, где расположен его швейка, батальон и маршевая рота?» «Ты можешь со мной разговаривать по-чешски», — сказал полковник. «Я тоже чех. Твой батальон расположен рядом». В селе Климонтове, за железнодорожной линией. Но туда лучше не ходи, потому что при вступлении в Климонтово солдаты одной вашей роты подрались на площади с баварцами. Швейк направился в Климонтово. Полковник окликнул его, полез в карман и дал 5 крон. На сигареты. Потом, еще раз ласково простившись с ним, удалился, думая про себя. Какой симпатичный солдатик! Швейк продолжал свой путь в село. Думая о полковнике, он вспомнил аналогичный случай. 12 лет назад в Тренто был полковник Гебермайер, который тоже ласково обращался с солдатами, а в конце концов обнаружилось, что он гомосексуалист и хотел на курорте в Адидже растлить одного кадета, угрожая ему дисциплинарным наказанием. С такими мрачными мыслями Швейк добрался до ближайшего села. Он без труда нашел штаб батальона, хотя село было большое, там оказалось лишь одно приличное здание, большая сельская школа, которую в этом чисто украинском краю выстроило Галицийское краевое управление с целью усиления полонизации. Во время войны школа эта прошла несколько этапов. Здесь размещались русские и австрийские штабы, а во время крупных сражений, решавших судьбу Львова, гимнастический зал был превращен в операционную. Здесь отрезали ноги и руки и производили трепанации черепов. Позади школы, в школьном саду, от взрыва крупнокалиберного снаряда осталась большая воронкообразная яма. В углу сада стояла крепкая груша, на одной ее ветви болтался обрывок перевязанной веревки, на которой еще недавно качался местный греко-католический священник. Он был повешен по доносу директора местной школы, поляка, и обвинен в том, что был членом партии старорусов и во время русской оккупации служил в церкви обедню за победу оружия русского православного царя. Это была неправда, так как в то время обвиненного здесь не было вообще. Он находился тогда на небольшом курорте, которого не коснулась война, в Бохне, замуроване, где лечился от камней в желчном пузыре. В повешении греко-католического священника сыграло роль несколько фактов: национальность, религиозная распря и курица. Дело в том, что несчастный священник перед самой войной убил в своем огороде одну из директорских кур, которые выклевывали посеянные им семена дыни. Дом покойного греко-католического священника пустовал, и, можно сказать, каждый взял себе что-нибудь на память о священнике. Один мужичок-поляк унес домой даже старый рояль, крышку которого он использовал для ремонта дверцы свиного хлева. Часть мебели, как водится, солдаты покололи на дрова, и только по счастливой случайности в кухне осталась целая большая печь со знаменитой плитой, ибо греко-католический священник ничем не отличался от своих римско-католических коллег, любил покушать и любил, чтобы на плите и в духовке стояло много горшков и противней. Стало традицией готовить в этой кухне для офицеров всех проходящих воинских частей. Наверху в большой комнате устраивалось что-то вроде офицерского собрания. Столы и стулья собирали по всему селу. Как раз сегодня офицеры батальона устроили торжественный ужин, купили в складчину свинью, и повар Юрайда по этому случаю устроил для офицеров роскошный пир. Юрайда был окружен разными прихлебателями из числа денщиков, среди которых выделялся старший писарь. Он советовал Юрайде так разрубить свиную голову, чтобы для него, Ванека, остался кусок рыльца. Больше всех таращил глаза ненасытный Балоун. Должно быть, с такой же жадностью и вожделением людоеды смотрят на миссионера, которого поджаривают на вертеле и из которого течет жир, издавая приятный запах шкварок. Балоун чувствовал себя как пес молочника, запряженный в тележку, мимо которого колбасник подмастерье на голове проносит корзину со свежими сосисками. Сосиски свисают цепочкой, бьют носильщика по спине, ничего не стоило бы подпрыгнуть и схватить, не будь противного ремня на упряжке до этого мерзкого намордника. Оливерный фарш. В периоде зарождения громадный эмбрион ливерной колбасы лежал на доске и благоухал перцем, жиром, печенкой. Юрайда с засученными рукавами выглядел столь величественным, что с него можно было писать картину на тему «Как Бог из хаоса создает землю». Балоун не выдержал и начал всхлипывать. Всхлипывания постепенно перешли в рыдание. «Но чего ты ревешь, как бык?» — спросил его повар Юрайда. «Вспомнился мне родной дом», — рыдая ответил Балоун. «Ай-яй-яй-яй-яй, дом родной вспомнился, я бывало. Ни на минуту не уходил из дому, когда делали колбасу. Я никогда не посылал гостинца даже самому лучшему своему соседу. Все один хотел сожрать и сжирал. Да, я сжирал все. Однажды я обожрался ливерной колбасой, кровяной колбасой и бужениной. И все думали, что я лопну, и меня гоняли бичом по двору, все равно как корову, которую раздуло от клевера. Пан Юрайда, позвольте мне попробовать этого фарша, а потом пусть меня свяжут, я не вынесу этих страданий, но дайте фарша, я прошу вас!» Балоун поднялся со скамьи и, пошатываясь как пьяный, подошел к столу и протянул лапу кучи фарша. Завязалась упорная борьба. Присутствующим с трудом удалось помешать Балоуну наброситься на фарш. Но когда его выбрасывали из кухни, он в отчаянии схватил мокнувшие в горшке кишки для ливерной колбасы, и в этом ему помешать не успели. Повар Юрайда так разозлился, что выбросил вслед удирающему Балоуну целую связку лучинок и заорал: «Нажрись деревянных шпилек, сволочь!» Между тем, наверху уже собрались офицеры батальона, и в торжественном ожидании того, что рождалось внизу в кухне, за неимением другого алкоголя пили простую хлебную водку, подкрашенную луковым отваром в желтый цвет. Еврей-лавочник утверждал, что это самый лучший и самый настоящий французский коньяк, который достался ему по наследству от отца, а тот унаследовал его от своего дедушки. «Послушай ты!» — грубо оборвал его капитан Сагнер. «Если ты прибавишь еще, что твой прадедушка купил этот коньяк у французов, когда они бежали из Москвы, я велю тебя запереть и держать под замком, пока самый младший в твоей семье не станет самым старшим, понял?» В то время как они после каждого глотка проклинали предприимчивого еврея, Швейк сидел в канцелярии батальона, где не было никого, кроме вольно определяющегося Марека. А Марк воспользовался задержкой батальона у Золтанца, чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, совершатся в будущем. Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать: «Если перед нашим духовным взором предстанут все герои, участники боев у деревни Н, где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов Н-ского полка и другой батальон Н-ского полка, мы увидим, что наш Н-ский батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе Н-ской дивизии, задачей которой являлось окончательное закрепление нашей позиции на Н-ском участке». «Вот видишь, — сказал Швейк вольно определяющемуся, — я опять здесь!» «Ой-ой-ой, позволь тебя обнюхать, — ответил растроганный вольно определяющийся Марек. «А? О! От тебя действительно воняет тюрьмой?» «Да, тюрьмой, по обыкновению», — сказал Швейк. «Это было лишь небольшое недоразумение. А ты что поделываешь?» «Ну, как видишь», — ответил Марек, — «запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии». «Ой, но я никак не могу все связать воедино, нет. Получаются одни только «Н». Я подчеркиваю, что буква «Н» достигла необыкновенного совершенства в настоящем и достигнет еще большего в будущем. Кроме моих известных уже способностей, капитан Сагнер обнаружил у меня необычайный математический талант. Я теперь должен проверять счета батальона, и в настоящий момент пришел к заключению, что батальон абсолютно пассивен и ждет лишь случая, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению со своими русскими кредиторами, так как и после поражения, и после победы крадут вовсю. А впрочем, это не важно. Даже если нас разобьют на голову, вот здесь документ о нашей победе, ибо мне, как историографу нашего батальона, дано почетное задание написать: «Батальон снова ринулся в атаку на неприятеля, уже считавшего, что победа на его стороне, а нападение наших солдат и штыковая атака были делом одной минуты. Неприятель в отчаянии бежит». Да, вот бежит, бежит, дальше что у меня? Бросается в собственные окопы, мы колем его немилосердно, что... Тыками прокалываем, так что он в беспорядке покидает их, оставляя в наших руках раненых и нераненых пленных. Вот это один из самых славных моментов. А тот, кто после боя останется в живых, отправит домой по полевой почте письмо: «Всыпали по заднице, дорогая жена! Я здоров. Отняла ли ты от груди нашего озорника? Только не учи его называть папой чужих, мне это было бы неприятно». Ну, цензура потом вычеркнет из письма «всыпали по заднице», конечно, так как неизвестно, кому всыпали. Это можно понять по-разному, выражено неясно. «Да-да-да, главное ясно выражаться», — изрек Швейк. «В 1912 году в Праге у святого Игнаца служили миссионеры. Был среди них один проповедник, и он говорил... Самвона, что ему, вероятно, на небесах ни с кем не придется встретиться. На той вечерней службе присутствовал жестяник Кулишек. После богослужения пришел он в трактир и высказался, что тот миссионер, должно быть, здорово набедокурил, если в костеле на открытой исповеди оглашает, что на небесах он ни с кем не встретится. И зачем только таких людей пускают на церковную кафедру? Нужно говорить всегда ясно и вразумительно, а не обиняками. Вы знаете, господин писарь, у Брейшков много лет тому назад работал один управляющий. У него была дурная привычка. Возвращаясь с работы на веселе, он всегда заходил в одно ночное кафе и там чокался с незнакомыми посетителями. И при этом он приговаривал: «Мы вас...» Нет, нет, он не так говорил. Сейчас я припомню точно. «Мы...» А, да, да, да. Он говорил так: «Мы на вас, мол, и вы на нас, мол». За это однажды он получил от одного вполне приличного господина из Иглавы вполне приличную зуботычину. Но правильно, когда утром выметали его зубы, хозяин кафе позвал свою дочку, ученицу 5 класса, и спросил ее: «Сколько зубов у взрослого человека?» Она этого не знала. «Так он вышиб ей 2 зуба. Уже, наверное, не молочных, уже таких вот настоящих коренных. Девочка-бедняжка, бедная девочка, заплакала вся-то. А на третий день получил от управляющего письмо. Вот представляете, он пишет. Тот извинялся, конечно, за доставленные неприятности. Он, мол, не хотел сказать никакой грубости. Публика его не поняла, потому что... Слушайте внимательно. «Мы на вас, вы на нас». Это он писал так. Собственно, означает: «Мы на вас, вы на нас». Не должны сердиться, понимаете? Вот, и ничего другого. Кто любит говорить двусмысленности, сначала должен их обдумать. Откровенный человек, у которого что на уме, то и на языке, редко получает по морде. А если уж получит, так потом вообще предпочтет на людях держать язык за зубами. Правда, про такого человека думают, что он коварный, еще бог весть какой. и тоже не раз отлупят как следует, но это все зависит от его рассудительности и самообладания. Тут уж он сам должен учитывать, что он не один, а против него много людей, которые чувствуют себя оскорбленными, и если он начнет с ними драться, то получит вдвое, а то и втрое больше. Такой человек должен быть скромен и терпелив. В Нуслях живет пан Гаубер. Пан Гаубер как-то раз в воскресенье возвращался он с загородной прогулки с Бартуньковой мельницы, и на шоссе в Кундратицах ему по ошибке всадили нож в спину. Ужасно! С этим ножом он пришел домой, и когда жена снимала с него пиджак, она аккуратненько вытащила нож, а днем уже рубила им мясо на гуляш. Вот как! Прекрасный был нож из золингенской стали, да, на славу отточены, а дома у них все ножи, ой, никуда не годились, до того были зазубренные и тупые. Потом ей захотелось иметь в хозяйстве целый комплект таких ножей. И на каждое воскресенье посылала мужа прогуляться в Кундратице. Но он был так скромен, что ходил только к банзетам в Нусле. Он хорошо знал, что если он у них на кухне, то скорее его банзет вышибет, чем кто-нибудь другой тронет. «А ты ничуть не изменился», — заметил Швейк, вольно определяющийся. «Не изменился», — просто ответил тот. «На это у меня не было времени. Они меня хотели даже расстрелять. Но и это еще не самое худшее. Главное, я с 12 числа нигде не получал жалования». «У нас ты теперь его не получишь, потому что мы идем на Соколь. И жалования будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за 2 недели что-то произойдет, то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим где-то так 24 кроны 72 геллера». «Ой, господин вольноопределяющийся, а еще что новенького у вас?» «Но, во-первых, потерялся наш арьергард. Затем закололи свинью, и по этому случаю офицеры устроили в доме священника пирушку. А солдаты разбрелись по селу и распутничают с местным женским населением. О, перед обедом связали одного солдата из вашей роты за то, что он полез на чердак за одной 70-летней бабкой. Он не виноват, так как в сегодняшнем приказе не сказано, до какого возраста это разрешается». «А мне тоже кажется, — выразил свое мнение Швейк, — что он невиновен. Ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице, человеку не видно ее лица. Точно такой же случай произошел на маневрах у табора. Вот послушайте, один наш взвод был расквартирован в трактире, а какая-то женщина мыла там в прихожей пол. Ну, мыла и мыла, ну, как положено. Солдат один, храмоста, подкрался к ней. Такой был здоровенный солдат. Подкрался к ней так незаметно, подкрался к ней. Ну, и она мыла, значит, пол. И хлопнул ее, как бы это тебе сказать, ну, вроде бы там по юбкам хлопнул, что ли. А юбка у нее была подоткнута очень высоко. Вот. Но хлопнул, она как-то так... Он ее шлепнул еще раз. Здоровый солдат был. Она ничего. Шлепнул другой, третий. Она все ничего. Как будто это ее и не касается. Тогда он решился на действие. Она продолжала спокойно мыть пол, помыла пол, хорошо выкрутила тряпку, а потом обернулась к нему и говорит: «Вот как я вас поймала, солдатика!» А этой бабушке было за 70, после она рассказала об этом всему селу. Вот такой был случай у нас у табора. Послушай, а позволь тебе задать один вопрос, а? За время моего отсутствия ты не был ли тоже под арестом? Да как-то случая не подвернулось, оправдывался Марек. Но что касается тебя, брат, приказ по батальону о твоем аресте отдан. Это я должен тебе сообщить. «Это не важно, не важно!» – спокойно сказал Швейк. «Они поступили совершенно правильно. Батальон должен был это сделать. Батальон должен был отдать приказ о моем аресте. Это было их обязанностью. Ведь столько времени они не получали обо мне никаких известий. Это не было опрометчиво со стороны батальона. Так ты сказал, что все офицеры находятся в доме священника, на пирушке, по случаю убоя свиньи?» «Ага». «Ну, тогда мне нужно туда пойти и доложить, что я опять здесь, у господина обер-лейтенанта Лукаша, и без того со мной немало хлопот». И Швейк твердым солдатским шагом направился к дому священника, распевая: «Полюбуйся на меня, моя дорогая, полюбуйся на меня, ишь, каким сегодня я!» Барином шагаю.